Глава 16. Завтра предлагаю с самого утра пойти к хорошему агенту по недвижимости, посмотреть варианты поместья в столице и окрестностях, — сказал Корнелл. Родовой камень должен прибыть дней через 5-6, так что тянуть мы не можем. Да и ни к чему это делать. — Нужно посмотреть, что у нас по финансам получается, — предложил я. Как логично оказалось, больше всех денег собрал для покупки поместья я. Все же я ходил в ночные рейды и с членами клана, и с портальными охотниками из 3 топоров, да и бандитов периодически грабил. Так что смог отложить очень даже приличную сумму в 17 тысяч золотых монет. Это с учетом того, что деньги на операцию, обещанную ректору стипендию, тоже были давно уже отложены. Джоан выложила 13 тысяч золотых монет. Даже дочь герцога в деньгах не купалась. Отец ей просто покупал все, что ей было нужно, а наличные давал редко. Корнелл располагал 11 тысячами золотых монет с учетом денег, что мы нашли в нашем родовом поместье, собранных грабителями в сумку. У Тивадара было 6800, сугубо добыча в рейдах. У Эрли — 4800. В отличие от Тивадара, деньги она особенно не копила, стремительно расширяя свой гардероб. Отдельно мы посчитали деньги из тайника Варрака. Там было 8000 золотых монет и 3 дорогих артефакта, что делать с которыми мы еще не решили, то ли продать, то ли самим использовать. Один был охранным и мог послужить для ночевки небольшого отряда в дикой местности. Главный вопрос — где мы сможем в ближайшие годы ночевать в дикой местности? Наши ночные рейды из Академии такой возможности не предполагали. Пока доберешься до нужного портала, пока поохотишься, уже и ехать пора обратно, чтобы хоть немного выспаться все успели перед занятиями. Стоил такой артефакт 900 золотых монет, так что и вопрос был понятен. Стоит ли его держать про запас, если он может еще долго не понадобиться. Даже на лето, чтобы перемещаться в караване, при необходимости он не годился в силу своих особенностей. Артефакт тут же поднимал тревогу, если кто-то попадал в охранный контур. Был он у него размером в 30 метров вокруг места установки, так что пришлось бы далеко удаляться от каравана, чтобы ночью каждый, кому надо мимо пройти по своим делам, не поднимал тревогу. А вот чего точно не стоит делать, когда путешествуешь с караваном, так это отдаляться от него. Но таких неосторожных путешественников в случае появления бандитов они всегда нападали первыми. Второй артефакт был еще дороже. Стоил под 2000 золотых. Сделанный в форме изящного кольца на палец, он тут же определял, не пытаются ли тебя отравить, анализируя любое питье и еду, что появлялись в метре от тебя. Обнаружив что-то не то, сразу же больно колол палец. Такой сигнал мимо не пропустишь. Нет, так-то вещь стоящая, но 2000 золотых. И третий артефакт тоже был спорным. Если его перед сном положить в изголовье, то поутру ты получал прибавку в 10% к запасу маны на несколько часов. Это, конечно, неплохо, но за 1500 золотых монет дороговато. Тем более, к чему любому из нас в Академии на лекциях дополнительная мана? Итак, у нас 60 600 золотых монет и несколько дорогих артефактов, — сказал я. Боюсь, что, учитывая столичные цены, этого не хватит даже на крохотное родовое поместье. Так что вся надежда на то, что наша операция по нападению на караван с наркотиками и бандитов-покупателей пройдет успешно. На сумму в 100 000 золотых монет, думаю, мы сможем уже какое-то поместье подобрать. Тут же обсудили, что делать с артефактами. Решили оставить охранный артефакт. Возможно, удастся приспособить его для охраны усадьбы в новом поместье. А 2 остальных предназначили к продаже. Кроме этого, решили ввести режим жесткой экономии. Все, что будем зарабатывать в ближайшие недели, складывать в общий котел. Все траты согласовывать вместе. Кроме самого поместья, в него понадобятся и слуги, и мебель, возможно, и деньги на ремонт. Так что кидаться деньгами налево и направо мы себе позволить не можем». Никто не возражал, даже Эрли, хотя она и вздохнула жалостливо. «Небось, что-то еще себе. Уже присмотрела из модной одежды у других студенток и планировала прикупить на каникулах». Завтрашний день, первый день новых каникул, тоже решили отметить нестандартно. Острая нужда в деньгах и не на такое подвигнет. Вначале заехали к агенту по торговле недвижимостью. Поставили задачу поиска родового поместья не дороже 100 000 золотых монет. А потом собрали свое снаряжение и впятером отправились за город, чтобы заняться портальной охотой. Рабош, столица. Сразу после возвращения с практики Рабош, внимательно оглядываясь, чтобы не попасться на глаза кому-то из знакомых студентов, поспешил домой. Каникулы были короткими, так что времени на то, чтобы как следует отдохнуть, было не так и много. Но вначале, конечно, нужно было отчитаться перед отцом. Отчий дом был расположен не так и далеко от академии. В столице было много приличных районов. В одном из самых богатых и жил отец Рабоша, Вейронис, глава стражи города. Должность во многом политическая, занимая которую неизбежно наживаешь множество врагов. Поэтому отец решил, что сыну стоит учиться в академии анонимно, под личиной провинциала. Как ни лавируй на такой позиции, все равно близко сойдешься с определенными влиятельными кланами, после чего станешь врагом для других, их соперников. Столица не резиновая. Давая шанс заработать одним, неизбежно наступаешь на мозоли другим. Зачем же давать врагам шанс отыграться на его сыне? Дуэли в академии не только разрешены, но даже и поощряются как главный способ разрешения противоречий между студентами. К сожалению, это еще и прекрасный способ выплеснуть часть негатива серьезных кланов к главному стражнику, влиятельному человеку, все же стоящему вне клановой структуры. Отец вовсе не хотел, чтобы на одной из них его сын и погиб. Так что имя сына было сменено с Конрана Рабоша, а местом жительства выбрана родина одного из новых слуг Вейрониса. Этот болтливый юноша с прекрасной памятью так описал свой городишко, что Рабош теперь представлял его как родной. И на каждого в академии, кто хоть сколько-нибудь интересовался, откуда он родом, Рабош тут же обрушивал столько деталей о своем крохотном городке, подражая своему слуге, что интерес любопытствовать в следующий раз это отшибало полностью. «Сын!» — обрадовался Вейронис, вставая из-за стола, когда юноша поднялся по лестнице и, постучав, зашел в его кабинет. «Так возмужал, и всего за 2 месяца!» «Отец, я тоже соскучился», — совершенно искренне сказал Рабош. Своего отца он очень уважал. Тот фактически сделал себя сам. Магический источник у него был крошечный, не позволявший ему поступить в Королевскую Академию Магии, так что молодой провинциал принялся делать карьеру через Академию Сыска. Имея чутье, как на раскрытие преступлений, так и на то, с кем стоит дружить и налаживать связи, отец дослужился к 30 годам, до главы стражи Центрального района. А с такой должностью удалось и выгодно жениться на настоящей магине с большим размером источника и приличным счетом в банке. Так что с источником у родившегося спустя год Рабоша был порядок, а полученные деньги отец с тех пор многократно приумножил, в том числе использовав капитал супруги, чтобы к 40 годам получить свою нынешнюю должность. Это было лучшим вложением. На такой должности быть бедным было просто невозможно. Множество денег в городе каждый день переходило из рук в руки, в том числе прилипая и к рукам стражников, и каждый из них передавал часть своей мзды наверх. Такой порядок завел Невейронис, и уж точно не он был тем, кто решится сломать этот старый механизм. Просто принимал свою долю и передавал часть ее трем министрам-силовикам при королевском дворе, чтобы и дальше иметь возможность находиться на своей должности. Министры менялись часто, но ни один из новичков от своей доли не отказывался. «Ну что, сын, не выбрал себе еще невесту?» — спросил отец, усадив сына на диван около входа в кабинет и садясь рядом. Общаться с ним через стол, как с посетителем, соскучившийся в Иронис не собирался. «Нет, отец», — засмеялся Рабаш, — «пока что налаживаю связи, да и ко всем этим графиням, герцогиням и принцессам не так легко и подобраться». «Ну, ты же стараешься, верно?» — спросил отец. «Тебе нет нужды, как я, медлить с женитьбой до 30 лет. Любой толковый студент в Королевской академии магии может считаться выгодной партией даже для знатной девушки». «Помню, отец, помню». Поднял руки Рабаш ладонями к отцу. «Честно, делаю, что могу». «Удалось ли найти дочь ректора?» «Не смог, отец». «Она, скорее всего, маскируется под какую-то провинциалку. Король по ее просьбе подарил ей на активацию источника уникальный артефакт для изменения внешности. Второго такого нет. Это одно из наследий уникального мастера древности, Уроша». «У этого артефактора много чего интересного было сделано, но вот сохранили считанные единицы артефактов, как ни жаль». «А провинциалок у нас на курсе как грязи», — вздохнул Рабаш, еще больше приунывший, услышав про артефакт. Раньше отец ему про это не говорил, видимо, сам узнал только недавно. «Да, сложная задача, но и приз достойный в случае удачи», — сказал отец. — «Дочь брата короля сразу выведет тебя в высший свет. Уже не как моего сына, что несколько опасно, а как зятя племянницы короля. Так что продолжай искать». — «Не сдамся и обязательно найду», — пообещал Рабаш. — «А что с друзьями?» — не успокаивался отец. — «Есть дети герцогов, с которыми удалось подружиться? Помни, что когда-то в их компании на тебя совсем иначе будут смотреть девушки». «Вот с этим не очень, отец», — покачал головой Рабаш. «На нашем курсе их два — Даркон из воздушников и Орлайн из могучих. Но один полный говнюк, мы с ним стали врагами, а второй весь из себя такой хороший и благостный, что там, боюсь, все еще запущенней. Такой подставит тебя под монастырь, если ему будет выгодно, без малейших сомнений. Вот и к чему мне пытаться попасть к нему в компанию?» «Ну что же, сынок, настоящий мужчина определяется в том числе и его врагами». Уже намного более серьезно заговорил Вайронис. «Учитывая, что за тобой стою я, ты можешь позволить себе иметь во врагах и сына герцога. Хотя, конечно, было бы выгоднее иметь его в друзьях. Но как в целом с друзьями? Не забывай, что долгосрочную ставку можно сделать и на того, кто, как я, когда-то прибыл в столицу с парой монет в кармане». «Вот тут, отец, есть где разгуляться», — ответил Рабаш задумчиво. «И больше всего меня удивляет один провинциал — Эйсон. Делать на него ставку в целом полезно и потому, что у него на старших курсах учатся два брата. Это тоже полезные связи на будущее, но он интересен и сам по себе». «Чем же, сын мой?» «Он во всем превосходит меня, отец», — удивленно сказал Рабаш. «Учитывая, сколько ты вложил денег в лучших наставников, что можно найти в столице, иногда меня посещает чувство, что у него они были еще лучше. И что он, как и я, играет роль провинциала, а на самом деле... Но я даже затрудняюсь сказать, кто он на самом деле. Прекрасно воспитан, это чувствуется. Но может совершенно без проблем общаться, как представитель самых низов общества. Дерется? Я вообще не знаю, где можно научиться так драться. В первом же бою он победил меня, а затем поставил фингал нашему прославленному тренеру. И это не беря во внимание, что он хромой. И сильно хромой. Отец нахмурил лоб, а потом сказал: «А как выглядит твой друг?» «Блондин, лицо такое волевое, красивое, девушка от него в восторге. Глаза голубые, пронзительные, словно знает о жизни очень много. Хотя так оно и есть. Чуть ниже меня ростом, сухощав, но очень силен», — ответил Рабаш и замолчал. Он знал, что отец просто так бы его не спросил. Ждать пришлось недолго. «Понял, кого его описание мне напоминает», — кивнул отец. «Наши осведомители сообщали, что клан Могучих готов отвалить очень приличную по меркам преступного мира сумму за паренька с точно такой же внешностью. 1000 золотых монет. Конечно, в столице полно хромых блондинов с голубыми глазами, но кто его знает?» «Спасибо, отец, буду иметь в виду», — кивнул Рабаш. «Я вот совсем не удивлюсь, если именно его они ищут. Более загадочной личности я еще не встречал». «Если что, можешь войти к нему в доверие, сообщив об этом», — сказал отец. «Да заодно и посмотришь по реакции, так это или нет». «А если так?» — спросил Рабаш. «Ну, нам точно нет смысла бежать к Могучим за наградой». Пожал плечами Веронис. «Какое значение может иметь 1000 золотых монет, если этот твой приятель высоко взлетит после окончания Академии? На таком знакомстве ты сможешь заработать гораздо больше. А если войдешь в доверие и узнаешь, чем он так насолил Могучим, я смогу выручить за эту информацию гораздо больше, если сообщу ее врагам этого клана, который столько о себе воображает». «Понял, отец, постараюсь», — кивнул Рабаш. «В общем, Эйсон меня очень сильно поражает и является даже и примером, что ли. А ты бы видел, как он раскатал на смертельной дуэли Даркона из воздушников. Тот был совершенно бессилен перед ним, как котенок перед волкодавом. Да Эйсону даже старшекурсники аплодировали». «Правильно, сын. Подражай тем, кто сильнее тебя. Учись у них, дружи с ними и добьешься многого», — одобрительно кивнул отец. «А я тоже попробую собрать информацию про этого Эйсона. Откуда он, говоришь?» «Из Дакты, отец». «Из Дакты? Эйсон из Дакты?» — повторил отец изумленно. «А вот теперь дело становится совсем интересным». «Чем же, отец?» — удивился Рабаш. «Это о нем, получается, недавно болтали в королевском корпусе стражей», — задумчиво сказал отец. «У него же есть сестра?» «Да, Эрли приехала в этом году учиться вместе с ним», — подтвердил изумленно Рабаш. Он никак не ожидал, что отцу будет столько известно про его однокурсника. Уж больно высокой птицей даже по столичным меркам он был. Глава столичной стражи — это человек, которого нельзя не принимать во внимание при любых раскладах. «Точно, Эйсон и Эрли. Вот жадские демоны, какая неожиданность!» Пробормотал Байронис, удивленно качая головой и, посмотрев на сына, сказал: «А вот детали тебе сообщить не могу. Слишком опасна эта информация, сынок. Одно скажу, шансы закончить жизнь в застенках одной из тюрем королевского корпуса стражи у твоего приятеля достаточно высоки. Пока что его отмазали на очень высоком уровне, и в корпусе кое-кто из-за этого был в дикой ярости. Эти ребята привыкли к вседозволенности, и мне очень приятно было увидеть, как им дали по рукам. Так что, сынок, постарайся задружиться с этим Эйсоном. Если уцелеет, то с такого уровня связями, что позволяют отбиться от королевского корпуса стражей, он тебе очень в будущем пригодится». Ничего больше отец ему по этой истории с королевским корпусом стражей так и не рассказал. И Рабаш понял, что удовольствие от каникул не будет тем, что он ожидал. Ему уже хотелось поскорее вернуться в Академию, чтобы попытаться разобраться с загадками, что окружают Эйсона. Эйсон — столица. Теперь мы были снова вместе. Никакого ставшего привычным за время практики надзора со стороны профессора Дигель больше не было, и можно было, наконец, заняться намного более прибыльными порталами, чем раньше. Чтобы не терять времени на инструктаж и непростую подготовку, посещали только те локации, в которых уже были раньше, выбираясь из академии по ночам. Теперь охотились днем. Приятное разнообразие. Закончили охоту в 4 часа дня, набрав трофеев на 3000 золотых монет. Завезли их в город, продали в лавке, а затем, немного отдохнув, отправились на праздничное мероприятие. Корнел и Тивадар на вечеринке к своим курсам, мы с Эрли и Джоан на свою. Прибыли туда одними из последних. И правильно сделали. До этого делать там и было особенно нечего. Все разбились по своим кланам и общались только между собой. А вот когда все собрались, вернее, назначенное время для сбора прошло, и решили больше никого не ждать, обслуга пригласила нас в большой зал, где все было накрыто на длинных столах. По моему предложению, староста заказала листочки с рассадкой, причем сделала ее по алфавиту, чтобы люди сидели случайным образом, не разбиваясь на кланы. Идея большинству понравилась, надо же знакомиться получше, поток у нас огромный. Я сам оказался между двумя симпатичными девушками, брюнеткой и шатенкой. Все же большинство имен на «э» были женскими, так что ничего удивительного. Староста, проходя мимо, окинула меня непередаваемым взглядом. Небось, подумала, что идею с рассадкой по алфавиту я придумал сугубо с целью оказаться в женском обществе. Правда, в процессе общения с девушками быстро выяснилось, что одна из клана могучих, а вторая из клана воздушников. Да уж, не повезло. Вот так неожиданно и окажешься между двух потенциальных врагов. Надо было мне не только придумать идею с рассадкой по алфавиту, но и пойти немного дальше и посмотреть заранее, между кем я окажусь. Ну ладно, задним умом все сильные.